Она обомлела. Но ты же сам рассказывал мне, сам рассказывал. Да, рассказывал. И я действительно пришел к ней, и мы коньяк пили. А потом она кофточку сняла, но я не рассказал тебе, что было потом. И что было потом? Ну, она, в общем-то, в тот день соблазняла меня и довольно успешно, а потом... Он усмехнулся. Можешь считать, что я смирил свою плоть. Когда она поцеловала меня, я понял, что это все настолько... настолько неправильно и некрасиво по отношению к тебе. И, в общем, я встал с кресла, сказал «извини» и ушел. По-моему, она рыдала, но это уже ее проблема. И, в общем, ничего у нас с Милкой не было. Не было. Так когда же ты мне врал? Чертов Казанова! Тогда, в декабре, когда вернулся? Ты же говорил, что с ней был. Или ты сейчас мне врешь? Я никогда тебе не врал. Просто я не все тебе рассказывал. С купюрами рассказывал. С цензурой. Цензуру же в Советском Союзе пока никто не отменял, правда? А еще ночь. Время для того, чтобы строить планы и обсуждать текущие дела. Часам к 4 дошла очередь и до охранника Сивоглотова. Настя опять. Теперь почти дословно пересказала Сене свой разговор с ним. — Похоже, пустышка, — вздохнул Арсений. — Похоже, что так, — согласилась она. — Ладно, — решил Сеня, — пока отложим. А завтра я к Валентинову пойду, к вашему бывшему шоферу. Тоже, конечно, шансов мало, но все-таки в то самое время, утром, когда Арсений и Настя спали, как убитые, на чужом диване, в чужой квартире, в Марьине, в кабинет следователя Воскобойникова входил посетитель. Воскобойников вызвал его повесткой с нарочным милиционером под роспись. Вызвал на 9 утра. Так рано, чтобы тот не выспался, встал затемно, добрался из своего Загорска первой электричкой, а, может, и всю ночь не спал, ворочался, волновался. Воскобойников знал по своему многолетнему опыту, не выспавшиеся подследственные и свидетели податливей. Они менее осмотрительны, им с большим трудом дается вранье. Вот и теперь... тактика его подействовала. В кабинет к следователю входил бледный седой старик с красными глазами. — Проходите, присаживайтесь, — сухо предложил Воскобойников. — По какому вопросу вы меня вызвали? — нервно спросил человек, не успев усесться. Не отвечая, Воскобойников склонился к бланку протокола. — Фамилия, имя, отчество? — выстрелил он вопросом. Гражданину ничего не оставалось, как послушно отвечать. — Боровко Иван Савич. — Год рождения? — 1920. — Место рождения? — Город Конотоп, Сумской области, Украинской ССР. — Род занятий? Пенсионер? — Пенсионер, — вздохнул Боровко. — Вы гражданин Боровко? Строго и быстро провозгласил следователь, вызванный на допрос по делу о двойном убийстве, совершенном с особой жестокостью, убийстве супругов Капитоновых Егора Ильича и Галины Борисовны. — Вызваны как свидетель. — Пока как свидетель, — многозначительно добавил он. — Вполне возможно, что скоро станете обвиняемым. В лице Боровко дернулась какая-то жилка. Воскобойников намеренно взял с ним с самого начала строгий, жесткий тон. Он намеревался расколоть пенсионера сразу, сегодня же. — Если вы будете со мной искренни, — продолжил следователь, — тогда я отпущу вас. Возможно, под подписку о невыезде. Вернетесь спокойненько сегодня в свой Загорск, в свой домик. Если встанете на путь противодействия следствию, на путь лжи и обмана, можете пенять на себя. Оформлю задержание, пойдете в камеру. Охота вам в камеру? К насильникам? Убийцам? Или вы, может, по спецбольнице соскучились, а, Боровко? В связи с чем? Меня вдруг допрашивают по этому делу. Хрипло спросил посетитель. Он уже, по всему его виду стало ясно, был надломлен, однако не сломлен до конца. Пытался еще ерепениться, гордые вопросы задавать. Ведь дело об убийстве Капитоновых, кажется, закрыто. Продолжил тянуть свое Боровко. Его возобновили, — отрывисто пояснил Воскобойников, — в связи со вновь открывшимися обстоятельствами. А они, эти вновь возникшие обстоятельства, позволяют следствию прийти к мысли. 4 года назад Капитоновых убили именно вы, Боровко. В лице допрашиваемого снова что-то дернулось. — Да, именно вы, Иван Савич. — Что? Признаетесь сразу? Оформим явку с повинной. Суд учтет ваше чистосердечное раскаяние. Да и потом вас ведь в тюрьму, Иван Савич, не посадят. Тон Воскобойникова стал задушевным. Отправят вас снова в больничку, на принудительное лечение, а там подлечат и через годик выпустят, ну, максимум через 2 лет. И будете опять огурцы выращивать, а? Иван Савич, давайте, рассказывайте, что там зря время терять? Боровко судорожно сглотнул и размеренно по слогам произнес: «Я не убивал». «Да бросьте!» — по-свойски махнул рукой Воскобойников. «Давайте я оформлю ваше чистосердечное. Расскажите быстренько, как было дело. Хотите, я вам даже подиктую?» Боровко молчал. «Начнем с того, — уверенно сказал следователь, — что вы давно, еще с 51-го года, питали неприязненные чувства к Егору Капитонову, потому что полагали, что он явился причиной вашего репрессирования. Это соответствует действительности? — Соответствует, — хмуро согласился Боровко. — Запишем. Воскобойников потер руки. — Но я не убивал, — вдруг выкрикнул старик. — Хорошо, хорошо. Давайте будем последовательными, ладно? Итак, прошло время, и в 82-м году вы вдруг стали инициатором того, чтобы восстановить с Егором Ильичем Капитоновым дружеские отношения. Это соответствует? — Соответствует, — мрачно проговорил старик. Воскобойников сделал пометку не в чистовом протоколе, а на обычном листе бумаги. И вы, Иван Савич, в 82-м и 83-м годах неоднократно бывали в гостях у Капитоновых в их квартире в Москве на Большой Бронной улице. Правильно? — Не неоднократно я там бывал, а 3-4 раза, — хмуро заметил старик. — Ну, 3-4 раза — это и есть неоднократно. Лучезарно улыбнулся Воскобойников. — Неоднократно? Значит, более 1 раза, то есть 1 раз. Так ведь? Правильно я понимаю русский язык. Но, впрочем, не будем спорить. Итак, на протяжении 82-83 года вы 3 или 4 раза бывали в квартире Капитоновых. И вас там принимали весьма любезно. Согласны? Боровко набычес кивнул. Следователь сделал пометку в своей рабочей бумажке. В один из визитов Капитоновым, — продолжил он, — между вами и Егором Ильичем возникла ссора. Вы совместно распивали с ним спиртные напитки, а затем, будучи в нетрезвом состоянии, начали обвинять хозяина в том, что он 30 лет назад явился причиной вашего репрессирования. Было такое? — Ну, было, — выдавил из себя Боровко. — Далее. Между вами в тот день возник спор, после чего гражданин Капитонов в весьма грубой форме выставил вас из своей квартиры. Я все правильно рассказываю? Боровко не ответил. С каждой минутой он мрачнел все больше и больше. Расценив молчание свидетеля как знак согласия, следователь сделал очередную пометку на листке. — Таким образом, — продолжил он, — между вами и Капитоновым установились неприязненные отношения. — Не было между нами никаких отношений! — напряженным шепотом вдруг выкрикнул Боровко. — Не было ни приязненных, ни неприязненных, никаких! — Хорошо, — согласно кивнул Воскобойников. — Запишем. Более никаких отношений я с гражданином Капитоновым не поддерживал. Следователь черкнул пару слов. Обратимся теперь к 85-му году. Где вы, уважаемый Иван Саввич, были 11 марта 85-го года? Что делали? Об этом я уже рассказывал, хмуро и грубо ответил обвиняемый. 4 года назад. Вам рассказывал или еще кому-то. Но раз однажды вы уже рассказывали, значит, и теперь сможете припомнить. Любезно произнес Воскобойников. Или не сможете? Он лукаво прищурился. Отчего ж нет? Буркнул Боровко. Смогу. Давайте. Я в Москве в тот день был. Продукты покупал. В каких конкретно магазинах? Помните? В универмаге московский был. В колбасах на Солянке. Еще где-то. Следователь кивнул, мол, знаю, знаю, знаю. А затем любезно спросил. С кем в тот день встречались? Глаза Боровко метнулись. На лбу вдруг выступил пот. Нет, ни с кем не встречался. — решительно ответил он. — Значит, никто ваше алиби подтвердить не может, — ласково заметил Воскобойников. — Значит, не может, — угрюмо подтвердил Боровко. — А еще что вы в тот день делали? — На Щелковской был, в универмаге. Рубашку племяннику хотел купить. И еще в кино ходил. — В какой кинотеатр? Не припомните? Первомайский. Это на Первомайской улице, да? Недалеко от Пятой Парковой улицы, правильно? Ну да, кажется. Боровко вдруг пошел бурыми пятнами. По его лбу заструилась полоска пота. Следователь, казалось, не заметил этого и продолжал ласково атаковать контрагента. А что вы в кино смотрели? В джазе только девушки. — Правда? — деланно изумился следователь. — А ведь в тот день в джазе только девушки в Первомайском не шли. Вот у меня справочка есть. Жестом фокусника он выудил из бумажной стопки и подтолкнул по столу к допрашиваемому клочок с печатью. — Как же так, Боровко?